Они объехали три огромных многоэтажных дома, построенных для номенклатуры возле кинотеатра «Ударник». Многие жильцы этих домов были расстреляны в годы Большого террора. Проезжая мимо, Ахматова сардонически заметила, что архитектора, создавшего это чудовище, тоже следовало бы расстрелять. Дни, проведенные за границей, стали неожиданным, величественным финалом ее жизни. Несомненно, напряженное путешествие сыграло определенную роль в ее смерти. В ноябре 1965 года у Ахматовой случился очередной инфаркт. Ее забрали в Воткинскую больницу, где она пролежала 3 месяца. 18 февраля 1966 года ей позволили вернуться к Ардовым. Ахматова ненавидела больницы. В своем дневнике она писала, что после долгого пребывания все больницы превращаются в тюрьму, хотя ранее Найман замечал. В беседе всегда была самой собой, произносила фразу спокойным тоном, предельно ясно и лаконично, не боялась пауз и не облегчала, как это принято, ничего не значащими репликами положение собеседника, если ему было не по себе. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва, Вагриус, 1999. Страница 262. Маргарита Алигер вспоминала, что друзья составили строгое расписание посещений, чтобы Ахматова не уставала. Печально, что когда Лев Гумилев приехал в больницу навестить мать, его не впустили, потому что его имени не было в списке. Он оставил записку. Когда Ахматова получила ее, она была очень опечалена и сердита на то, что друзья не могли понять. «Ведь это мой единственный сын, самый близкий мне человек, мой единственный наследник». Воспоминания Алигер печальны, но не враждебны по отношению к друзьям, которые искренне пытались уберечь Ахматову от лишних волнений. Иосиф Бродский вспоминает, что Анна Каминская передала Льву записку Анны Андреевны, но он больше не пытался навестить мать в больнице. 3 марта 1966 года Ахматова, Найман, Каминская и Альшевская в сопровождении медсестры на 2 такси отправились в санаторий в Домодедово. Санаторий был элитным, с коврами, зимним садом и широкими лестницами, полукругом, ведущими к главному зданию. Увидев это великолепие, Ахматова пробормотала: «В прошлом году в Мариенбаде». Книга «Роб Грие» была чуть ли не последней книгой, которую она прочла. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва, Вагриус, 1999, страница 259. То ли от лекарств, то ли от слабости, связанной с болезнью, Ахматова чувствовала себя сонной. Как-то у Наймана ей на глаза попалась книга «Яйца». Она обратила особое внимание на стихотворение «Когда ты старый и седой, и сонный». Санаторий Ахматовой понравился. Здесь было спокойно и хорошо. Здесь она с интересом прочла об обнаружении кумранских свитков. Найман простился с Ахматовой 3 марта. Он должен был скопировать ее мемуары о Лозинском, чтобы отослать их в журнал. 5 марта он вышел из самолета в Домодедове с букетом нарциссов. В коридоре его встретила женщина в белом пальто, но он не запомнил, что она говорила. Войдя в комнату Ахматовой, Найман с удивлением обнаружил, что в постели Анны Андреевны лежит задыхающаяся Нина Альшевская. Ей дали успокоительное. Возле нее стояла заплаканная Аня Каминская. 2 часа назад скончалась Анна Ахматова, и сейчас ее тело лежало в соседней комнате под простыней. Глава 16. Прощание. Сироты Ахматовой. Дмитрий Бобышев. О смерти Ахматовой сообщили по радио. Ее тело перевезли в морг Института имени Склифосовского. Пунины занялись бумажными делами. Они получили свидетельство о смерти и передали его Бродскому, чтобы тот нашел место на кладбище. Примечание. Волков. Беседы с Осифом Бродским. Москва. Эксмо. 2004. Страница 484. Ленинградские власти предложили место на одном из городских кладбищ, но Бродский и Михаил Ардов решили, что Ахматовой хотелось бы лежать в Комарове, где она ходила по земле. Примечание. Ардов. Легендарная ордынка. Новый мир. 1994, номер 5. Зоя Томашевская воспользовалась своими связями с известными архитекторами, чтобы помочь Бродскому организовать похороны в Комарове, поскольку власти сначала этому воспротивились. Анна Каминская организовала доставку гроба из Москвы в Ленинград. Гроб прибыл 9 марта. Московская организация Союза писателей опасалась демонстрации, точно так же, как это было в день смерти Пушкина. Похороны было приказано провести как можно быстрее. По пути из Москвы гроб с телом Ахматовой сопровождали Тарковский, Озеров и Виктор Ардов. Друзьям было очень сложно организовать прощание с Ахматовой. 8 марта в России государственный праздник, Международный женский день. Тем не менее удалось убедить всех, кто был связан с похоронами, выйти на работу. В небольшой мрачной комнате морга друзья смогли поцеловать Ахматовой руку и сказать слова прощания. Отпевание состоялось 10 марта в красивейшем бело-голубом Никольском соборе. Ахматова лежала в открытом гробу. Голову ее покрывало черное кружево, присланное из Лондона Соломеей Гальперн.